Глава вторая. Откровение Харца. Воздух в комнате был ледяным. Окруженная сверкающими зеркалами королева заканчивала приготовление к церемонии. Часть пчел поправляла подол ее платья, а другая — макияж. Бледное лицо подрумянили пудрой, запавшие глаза выделили черной подводкой и завершили образ яркой помадой. Облик королевы вселял ужас, пробирал до мурашек. Казалось, будто она только что поднялась из гроба. По сравнению со впалыми щеками, глаза оказались выпученными и искрились удовольствием. Уголки губ приподнялись в улыбке. Она с нетерпением ждала возможности развернуть долгожданный подарок. «Довольно», — бросила она, когда одна из пчел подлетела к ней, чтобы надеть вуаль вместо короны. «Сегодня у меня насыщенный день. Некогда будет возиться с этой вуалью». Лицо королевы озарила зловещая улыбка. Ее прищуренный взгляд упал на часы. Ритмичный ход секундной стрелки заставил невесту нервно перебирать пальцами в ожидании церемонии. «Осталось 3 минуты», — тихо объявил слуга. Королева закрыла глаза, став еще больше похожей на ходячий труп. Застыв на месте, невеста терпеливо ждала. Положенное время истекло. Впуская в комнату свет, отворилась дверь, и в то же мгновение глаза королевы вновь распахнулись. Стук каблуков о мрамор эхом разносился в пустоте. «Сейчас, сейчас, самое время получать поздравления и подарки», — напевала себе под нос королева. Поистине счастливая и довольная, она величественно вышагивала по коридору. Подарок оказался в точности таким, как ей хотелось. «Даже красный ковер расстелили», — королева ступала по трупам, устилавшим пол, словно лепестки. Подол ее платья задевал тела и окрашивался валой. Дым от обуглившегося потолка витал в воздухе, добавляя залу загадочности. Наконец, в поле зрения невесты появился сидящий к ней спиной Харц. Она с уверенностью могла сказать, что костюм на нем выглядел идеально. Сгорая от желания вцепиться ему в шевелюру, королева ускорила шаг. Не успела она протянуть руку, как тот, оттолкнув ногой труп, вскочил и повернулся к ней. Юноша бросил на королеву суровый взгляд, но ей это, похоже, пришлось по душе. В зале раздался ее заливистый смех. «Начал уже переживать, что я сбежала, но ничего, больше я тебя никогда не оставлю!» Харц оставался невозмутимым, тогда королева подняла взгляд к потолку и заметила в нем дыру. «Ты привел с собой домашнего питомца?» Презрительно усмехнулась она. «Спешу тебя огорчить, мой дорогой, но и это я продумала». Все происходило так, как она и предполагала. «Из моего дворца 2 выхода, и твое животное подожгло верхний. Дракон поднимется, а ты защитишь его от пчел. Ведь со всеми сразу ему не справиться», — рассуждала королева с усмешкой, глядя на Харца. «Однако и ты сам подпалил крылышки, поэтому взлететь не сможешь». «Вы, наверное, решили, что он сбросит тебе веревку. Такой у вас план? А мне предстоит догонять дракона. Хо-хо-хо!» — закатилась смехом королева. «Да, вот только ты просчитался. Что, если я сделаю это прямо сейчас?» Он молчал, и тогда она наклонилась и прошептала ему на ухо. «Я его мигом поймаю. Какая банальность!» Пусть дракон и находился на вершине пищевой цепи, но существовал тот, кто был сильнее даже него. Например, королева этой страны. «Так что твой питомец не сможет отсюда улизнуть. Ну а что же ты?» — поинтересовалась она. По правде говоря, судьба дракона ее мало волновала. «Пока я буду его преследовать, ты спасешься через нижний выход?» Королева смотрела в пустоту, избегая встречаться с демоном взглядом. Ее распирало от любопытства — так она хотела увидеть выражение его лица, когда Харц осознает, что их план провалился. Однако перед самым триумфом нужно было нанести решающий удар. «Подправим немного сценарий», — с наигранным безразличием произнесла она. «Пускай твоя ящерица летит куда хочет. Я не собираюсь ее преследовать. Лучше останусь с тобой. Сказала же, теперь я тебя не оставлю никогда». Королева, наконец, посмотрела юноше в глаза. К ее удовольствию в его взгляде она отметила тревогу. Между ними натянулась ледяная нить, готовая вот-вот разорваться. Гордо подняв голову, она наблюдала за ним даже отчасти с умилением. Вдруг черты его лица расслабились, и, сделав глоток вина, Хартс улыбнулся и заговорил. «Даже и не знаю, что теперь делать. И все же в этом сценарии много недочетов, Ваше Величество». Королева озадаченно уставилась на него. «Конечно, стоит отметить вашу смекалку и мудрость. Уверен, вы долго это обдумывали. Но, как вы сами заметили...» Хартс замолчал, глядя на оцепеневшую королеву, изобразил сожаление и продолжил. «Это все слишком банально». Королева выжидающе сверлила его взглядом. Наслаждаясь происходящим, он продолжил. «Начнем с того, что мое домашнее животное, как вы осмелились его назвать, не летит к потолку. Оно сейчас совсем в другом месте». Любезно отметил он ее ошибку, незначительно изменившись в лице. «Вы подумали, что погонись вы за драконом, я ускользну через другой выход, да? Но, Ваше Величество, позвольте, что я буду за хозяин, если брошу его на растерзание, сам сбегу. Я не привык ничего оставлять за собой». «Весьма забавно слышать это от того, кто оставляет за собой труппы», — ухмыльнулась королева. Хартс проигнорировал ее комментарий и, засунув руки в карманы, продолжил. «И все же есть одна проблема», — с ехидной улыбкой сказал он, смотря королеве в глаза. «Как думаете, где сейчас этот беглый дракон?» «Ну, не буду затягивать с ответом. Прямо сейчас он готовится поджечь этот замок». Хартс уже предвкушал, как залпы белого пламени Хиро охватят дворец невесты. Королева же молча сверлила жениха ледяным взглядом, а затем громко фыркнула и надменно произнесла. «Ха! Что за чушь ты придумал? Хочешь обмануть меня этим? Думаешь, я услышу про пожар и тут же сбегу?» Глаза королевы сузились до полумесяцев. «Зря только тратишь время. Не забыл ли ты, что всего лишь работаешь при ресторане? Хочешь поджечь мой дворец? Ну давай, ты ведь не настолько безрассудный, чтобы не понимать, какую беду это навлечет». В глазах королевы читалась насмешка. «Допустим, твой дракон сожжет замок. Что будет с тобой? С подпаленными крыльями отсюда не улететь, так как же будешь спасаться? Вряд ли ты горишь желанием здесь остаться», — ехидничала она. Длинной дряхлой рукой она схватила бокал, из которого пил Хартс, и опустошила его. «Как я уже сказала, теперь мы всегда будем вместе», — пробормотала королева, и, не вытирая со рта вино, впилась поцелуем в губы юноши. «Пожар!» — раздался чей-то пронзительный крик. Хартс резко отпрянул назад, поправил сползающую на бок корону королевы и, с ухмылкой глядя ей прямо в глаза и поглаживая по крыльям, прошептал. «Хорошему сценарию всегда нужны неожиданные повороты». «Пожар! Пожар!» Безумные крики наполнили церемониальный зал. Королева нахмурилась. Усиливающийся шум начинал ее злить. Идеально продуманный план давал трещину. Она глубоко вздохнула. Дворец был настолько велик, что ежедневно вмещал сотни, а иногда и тысячи новых пчел. И пожар в нем принесет огромный ущерб. Королева побледнела и вновь посмотрела на Хартса. Все-таки без крыльев ему было не сбежать. «Я скоро вернусь! Никуда не уходи!» — велела она и поспешила прочь. С каждым шагом истошные вопли становились все ближе и сильнее. Открыв дверь, королева взглянула вниз. Перед ней открылось ожидаемое зрелище, но она все равно зажмурилась. Голова раскалывалась от пронзительной боли. Всю нижнюю часть замка охватило пламя, и пчелы кружили в суматохе, пытаясь не дать ему подняться. Королева распахнула внушительного размера крылья, и в мгновение ока оказалась внизу. Приземлившись на свободное от пламени место, она все же ощутила его жар. «Что, черт побери, здесь происходит?» — в гневе закричала она. Метавшиеся в панике пчелы замерли. Объяснить ситуацию решился несчастный повар. «Ну, ваш жених велел подогреть супы из глазных яблок, и я пошел на кухню. Когда включил плиту, оказалось, что кто-то пролил на нее масло. Ну и вот...» Тут он замялся и поднял взгляд на королеву. Ее величество не заботила судьба трясущегося повара. поэтому, даже не взглянув на него, она вновь расправила крылья и стремительно взмыла вверх. Хартс нашептал ей, что пожар устроил дракон, но теперь оказалось, что дело было в пролитом масле. Что-то здесь точно не так. В отличие от прочих пчел, сама королева почти не опасалась огня. Сжечь ее было не так просто. Оказавшись наверху, она с грохотом распахнула дверь в церемониальный зал и увидела Хартса, который завязывал веревку на талии, намереваясь сбежать. Глаза королевы забегали, она была в ярости. Пазл в ее голове сложился, но слишком поздно. Дракон потянул за веревку, и Хартс поднялся в воздух. Королева хотела было остановить его, но почему-то не смогла взлететь. Оглянувшись, она ужаснулась. Ее несгораемые крылья были объяты ярким пламенем. Королева остолбенела. Она вспомнила, как Хартс недавно зачем-то погладил ее крылья. Жест совсем ему не свойственный. Масло. Он смазал их маслом, которое припрятал в кармане. И его же разлил на плиту. «Хартс!» Истошно заорала она, охваченная яростью и досадой. Он прекрасно знал, что никакой дракон не поможет ему скрыться от пчелиной матки. Так или иначе, она бы его нагнала. Поэтому отправил дракона вперед, а ее лишил возможности летать. Однако, это еще было не все. Демон понимал, что подожги он гнездо сам, ему в жизни не расплатиться за свой поступок. Вот он и устроил пожар на кухне, выбрав трусливый и жалкий способ, благодаря которому избежит наказания. Доказательств его вины не осталось. Блестящий план. Лицо королевы было искажено злостью. Хлопая обожженными крыльями, она провожала взглядом улетающего Хартса. Тот же, держась за веревку, изобразил поклон и попрощался. «Будьте милосердны к рядовому посланнику и простите грехи господина Хэддена. Пусть мир и покой навсегда пребудут с вами, ваше величество!» С этими словами юноша ухмыльнулся и исчез в облаках, преследуемый эхом истошного крика королевы. «Хартс!»